Бурю эмоций испытывал и Майкл. Колин стал лучшей ролью, которую он когда-либо играл, ей он отдавался с наибольшей самозабвенностью. Проникнув во внутренний мир другого человека, он испытал настоящее удовольствие от игры, это было необыкновенное выступление. Он с улыбкой сказал Джейми: «Есть предчувствие, что в этот раз меня назовут потрясающим». Едва он договорил, как уже оказался в объятиях Ван Яна, а в следующую секунду получил удар в грудь. Ван Ян со смешком произнес: «Спасибо, Майкл, ты выступил на уровне Оскара, идеально, ву-у», по-прежнему кричала Нэнси, высвобождая понемногу накопившееся напряжение. Ей вспомнилось, какие сложности пришлось пережить. Она была уверена, что после этих съемок она сможет к любому фильму составить наилучший график, который сэкономит немало бюджета, потому что она как главный помощник режиссера в одновременных съемках лично согласовывала и составляла с разными отделами съемочных групп рабочий график волшебного юноши, а также занималась всяческой документацией и носилась по съемочным площадкам, и так продолжалось целых 3 месяца. Вдобавок она еще на этапе препродакшна практически вымоталась, в итоге в этот последний месяц у нее периодически случалось помутнение сознания. Теперь, когда закончились съемки, те душевные силы, что поддерживали ее, улетучились, и давно утомленные веки Нэнси тут же начали тяжелеть. Как же ей хотелось спать. «Спасибо, Нэнси». Вернувшийся обратно Ван Ян обнял эту важную помощницу. Если бы не ее талантливое исполнение задач, работа бы не продвигалась так гладко. Он улыбнулся, сказав: «Спасибо. Честно, не хочу, чтобы ты становилась режиссером». Нэнси так устала, что могла лишь расплыться в улыбке. Ван Ян похлопал ее по плечу: «Но ты обязательно станешь, у тебя есть этот дар, и ты усердная, как может быть иначе? Хорошенько отдохни на этих выходных, пару дней. Не забывай, у нас еще постпродакшн. Как такое забудешь?» Нэнси со страдальческим видом взялась за лоб, но уголки рта были растянуты в улыбке. «Ян». В этот момент Гарри Джордж с раскинутыми в стороны руками направился к Ван Яну за объятиями, его мясистое лицо озаряла довольная улыбка. Он снова завершил съемки в качестве оператора и, как обычно, чувствовал себя прекрасно, в этот раз даже лучше. Бывает 2 типа людей, работающих в быстром темпе. Одни суетятся, у них все валится из рук, другие чувствуют себя в своей тарелке, у них все идет как по маслу. Под руководством режиссера вся съемочная группа нашла свой ритм, и толстяк, разумеется, тоже относился ко второму типу. Это были грандиозные киносъемки, дамы и господа, грандиозные. Подняв мегафон, громко произнес Ван Ян, ловко увернулся от медвежьих объятий толстяка и, окидывая взглядом окружающих, продолжил с улыбкой: «За эти 3 месяца мы столкнулись со множеством трудностей. То у нас ветреный режиссер, то 2 малыша постоянно ссорятся на съемочной площадке. Но мы справились, мы сотворили чудо». «Хе-хе», — раздались веселые смешки. Хоуп, сосавшая большой палец, весело промычала, совершенно не понимая, что над ней подшутили. Смеялось столько людей, и альфа-малышка улыбалась, так что и у Матильды не было причин не улыбаться. Ван Ян смотрел в будущее, говоря: «Усопших можно будет посмотреть совсем скоро. Какой год? 2 года. Нет, через 2 месяца, перед Рождеством. Ребята, в этом году нет светлячка, поэтому у нас есть все шансы, по-другому никак». Под звуки аплодисментов и смеха команда, занимавшаяся съемками усопших, была распущена. Каждый, при исполненной уверенности и красивых ожиданий насчет фильма, отправился домой отдыхать, но не Ван Ян, ему вечером еще предстояло снимать «Я, легенда». Съемки усопших продлились всего каких-то 3 месяца. Учитывая, что проходили одновременные съемки, то при нормальных условиях этот процесс, предположительно, занял бы всего лишь 1,5 месяца, то есть почти как съемки малобюджетного ужастика. Необходимо отметить поразительную работоспособность съемочной группы. Касательно этой новости СМИ наперебой выражали изумление. Невообразимая миссия перед лицом волшебного юноши, похоже, оказалась сущим пустяком. Конечно, после восторженных сообщений последовало немало статей о скрытой угрозе. Окончание съемок не означает, что фильм хороший. Пока усопшие не появятся на больших экранах, ничего нельзя констатировать. От этого интерес киноманов только возрастал. Им уже не терпелось увидеть облик и исполнение усопших. Китайские киноманы являлись одними из тех, кто больше всех ждал фильм, Мировая премьера уже была установлена на период с 22 по 29 декабря. К Новому году зрители по всему миру смогут сходить в кинотеатр на эту картину. Отступники WB не смогли попасть на китайский рынок из-за того, что в фильме присутствовал эпизод с высмеиванием китайских чиновников, а также из-за кровавости, секса и ненормативной лексики. Ван Ян, конечно, не глумился над китайскими чиновниками, в его версии в целом отсутствовали эпизоды с мафией. К тому же из своего специфического статуса ему нельзя было вытворять подобное, а главное, у него не было никакого интереса, ему казалось, что если китайские чиновники и глупые, то не настолько, чтобы смеяться над ними. Тем более это не было какое-то сатирическое кино. Разумеется, сейчас не было готового фильма, и не были пройдены какие-либо проверки, но Flame Films совершенно не тревожилась. Начиная с команды МТ-21, режиссерские картины Ван Яна всегда выходили в материковом Китае. По окончании съемок соответствующие сотрудники немедленно переключились на постпродакшн. Времени у усопших оставалось немного, никто не смел расслабляться, а рекламная кампания стартовала уже давно. Глава 491. Строительство новой культуры. Вот так, вытяни ножку, один шаг, два. В октябре Нью-Йорк был по-осеннему тосклив, но утреннее солнце принесло с собой тепло, и на зеленой лужайке в парке, посреди опадших листьев, царила активность. Хоуп, одетая в розовую футболку с длинными рукавами и синий комбинезон, благодаря раннему закаливанию ощущала лишь жар. В данный момент ее лицо расплылось в простодушной, счастливой улыбке. Когда она раз за разом передвигала ножками, ей это казалось крайне необычным и возбуждающим. Впереди, в нескольких метрах, сидел на корточках Ван Ян с распростертыми руками и манил ее к себе. Джессика легонько поддерживала ее подмышками, чтобы та сохраняла равновесие, и в то же время ласковым голосом обучала хождению. На самом деле манить ее не требовалось, ангелочек и так был сильно заинтересован в том, чтобы научиться ходить. Еще когда она ползала, то постоянно хотела встать на ноги, вдобавок всегда уделялось большое внимание спортивным упражнениям, и не сосчитать, сколько раз она играла в игры, где надо было двигать ногами. Теперь, когда началось официальное обучение ходьбе, она себя отлично показывала. «Давай, давай, ты умничка!» Джессика незаметно и аккуратно убрала руки. Из-за нетвердой походки Хоуп начала пошатываться, весь мир почему-то завертелся. Плюх! Она упала лицом на газон и едва соприкоснулась с травой, как взвизгнула. «А-а!» В ладонях и коленях ощутилась некоторая боль, она растерянно закричала: «Мама, папа, как так получилось?» К настоящему моменту двое родителей до сих пор не знали, кто из них хороший полицейский, а кто плохой. Иногда Ван Яну хотелось побаловать малышку, а Джессика отказывала. Иногда Джессике хотелось потворствовать малышке, а Ван Ян говорил, что так нельзя. Возможно, они оба были и хорошими, и плохими полицейскими, в результате при такой комбинации Хау просла не совсем избалованной, но счастливой. А в этот раз, из-за духа воина, жившего в Ван Яне, двое родителей учили малышку ходьбе сквозь кровь и пот. Упасть не страшно, главное, самой обратно подняться на ноги, в этом смысл обучения. Именно поэтому Ван Ян не разрешал покупать вспомогательные средства вроде детских ходунков и ремней для ходьбы. «Вставай!» Ван Ян хлопал в ладоши, слегка волнуясь, и кричал: «Хоуп, вставай!» Наблюдая за ползавшей по траве дочерью, Джессика решительно погасила желание поднять ее и тоже захлопала в ладоши. «Давай, давай, ты лучшая, ты супер ребенок. Не заботись о том, понимает Хоуп или нет», Ван Ян бросил на нее взгляд и строго наставлял. «Ты должна сама встать, и в будущем так каждый раз. Не реви, не жди, а просто вставай». Дэнни, которого привязали вдалеке к дереву, чтобы не мешал, тоже спокойно наблюдал за этой картиной. «А я, Хоуп не то поняла, не то нет, в любом случае надо было встать, чтобы продолжить идти». Никто не был разочарован, малышка без плача и галдежа перевернулась и приняла сидячее положение, после чего, опершись руками о землю и выпятив зад, пошатываясь, встала. На напряженных лицах Ван Яна и Джессики тотчас же показались гордые и удовлетворенные улыбки. Слова одобрения и восхищения продолжали раздаваться в парке, пока наконец не прозвучали радостные возгласы. «Вау, аво!» А следом послышался смех. Дэнни весело завихлил хвостом, глядя, как Хоуп, чуть ли не падая, бросилась в объятия Ван Яна. Как такому не порадоваться? Постепенно приближалась середина октября. 12 октября, В четверг, в 21.00 на малые экраны вышел главный хит телесезона 2006-2007, сериал «Светлячок», который НБЦ уже давно рекламировал, а фанаты давно ждали. Ван Ян и Джо Суидон, авторы, бюджет первой серии, 15 миллионов, впечатляющий трейлер, мир космических ковбоев «Светлячка». Этим вечером в свежей серии «Теории Большого Взрыва» Шелдон и остальные герои смешно спорили из-за просмотра премьерного эпизода «Светлячка», что еще больше подогрело интерес к новому сериалу и заставило многочисленных зрителей не переключаться на другой канал. Если перед телевизорами собралось 10 миллионов американских зрителей, то мировых зрителей, ждавших в интернете соответствующих материалов, было как минимум 100 миллионов. И никто не разочаровался, первая серия оказалась прямо-таки идеальной, даже несмотря на огромное давление, которое ей пришлось пережить на протяжении всего пути. С точки зрения телесериала, она во всех отношениях была безупречной. Идеально, умно, стильно, замечательная актерская игра, великолепные спецэффекты, красивые экшн-сцены, содержательный сюжет. Вот таким потрясающим и приятным оказался премьерный эпизод. Я бы отнесся к этому со всей серьезностью, потому что, по-моему, намечается самый лучший сериал. Пользователь Юсоус поставил 10 баллов. Настоящее великолепие. «Светлячок» преподнес изысканную историю, остроумные диалоги, превосходный юмор. Все на высшем уровне. Идеальная работа двух самых талантливых в телеиндустрии людей. Равиноус поставил 10 баллов. Дуцко 8 поставил 10 баллов. Лучший научно-фантастический сериал за всю историю. Восхитительный сценарий, прекрасные актеры, филигранные спецэффекты, все на уровне кино. Второго такого сериала, как «Светлячок», точно не будет. Не зря это был самый дорогой научно-фантастический сериал в истории. Спецэффекты, конечно, не могли сравниться с кино, но сериалом они остались вполне удовлетворены. А сюжет, являющийся важнейшей составляющей сериалов, тоже оказался таким захватывающим. В отличие от напряженных, наполненных интригов сериалов типа «Побега» и «Остаться в живых», в «Светлячке» каждая серия являлась отдельной историей, затем эти истории объединялись в одну большую сюжетную ветку. Яркие достоинства данного сериала заключались в персонажах, репликах и различных деталях. Демонстрировался оригинальный, интересный мир, состоящий из элементов многих культур. Канал НБЦ мог облегченно выдохнуть, Flame Family Entertainment могла от души громко порадоваться, Fox же снова болезненно раскаивался, «Светлячок» ожидаемо добился поразительных рейтингов. Премьерный эпизод в среднем посмотрело 26,8 миллиона зрителей, рейтинг составил 16% 25%. Это был лучший показатель за последние годы среди премьерных эпизодов на НБЦ и вообще на телевидении. «Светлячок» нанес поражение шедшей с 20.00 до 20.30 «Теории Большого Взрыва» и шедшему в одно время с ним на CBS CSI, и стал новым королем вечернего прайм-тайма в четверг. В среднем каждая серия прошлого сезона CSI собирала по 25,2 миллиона зрителей, до этого сезона цифра держалась на уровне 24,3 миллиона. Однако, как только вышел «Светлячок», цифра резко опустилась до 21 миллиона, просев аж на 17,2% и почти пробив вниз планку в 20 миллионов, которая стабильно держалась многие годы. А количество зрителей сверхъестественного на CW сократилось с 3,1 миллиона до всего лишь 2,3 миллиона, спад составил колоссальные 25,8%, был практически утерян фундамент для существования. APTS, Fox, MNT и другие каналы тоже постиг злой рок. Вот только данные каналы, похоже, не могли принять каких-либо контрмер. Даже при всем желании было сложно высмеять «Светлячка» на вечерних ток-шоу, поскольку в сравнении с рейтингами еще больше и ужас наводили высокие оценки. На Metacritic средняя оценка критиков составила 98 баллов, средняя оценка пользователей – 9,8 балла, на IMDb – 9,9 балла. Абсолютный победитель. Все будто с ума посходили, поклонники «Волшебного юноши» и Джосса Уидона не хотели, чтобы кто-то говорил, что сериал плох. Одна из лучших телепередач в истории, 100 баллов, Адам Бакман, Нью-Йорк Пост. Если у вас есть только один час в неделю на телевизор, тогда посмотрите «Светлячка», 100 баллов, Марин Рейн, Чикаго Трибюн. Стиль и амбиции «Светлячка» ни с чем не сравнимы, он дарит удовольствие. Герои, диалоги, актерская игра, все на высшем уровне. Это «Звездный час» у Идона Ивана, 100 баллов, Тим Гудман, Сан-Франциско Кроникл. «Светлячок» строит новую поп-культуру, Он вышел за рамки каких-либо течений научной фантастики, настолько это захватывающе. 100 баллов, Вирджиния Хеффернан, Нью-Йорк Таймс. Но не было никого, кто бы говорил, что сериал плох, как будто повторилась история после прошлогодней премьеры «Светлячка». Телекритики склонялись только в сторону похвалы. «Светлячок» расположился на первом месте с 98 баллами на Метакритик среди сериалов, транслирующихся с 2006 года по настоящее время, и ненамного обошел четвертый сезон прослушки от ХБО, 98.97, вот только у последнего были низкие рейтинги. На третьем месте находился шестой сезон «Клана Сопрано» от ХБО, 96.82, на четвертом месте – третий сезон «Звездного крейсера Галактика» от Sci-Fi, 94.9. Это были единственные сериалы, получившие в этом году больше 90 баллов. А не считая «Светлячка», остальные три сериала шли на платном кабельном телевидении. Широковещательное же телевидение означает, что оно обращено к широкой аудитории всех возрастов, даже несмотря на стремление заполучить молодых зрителей от 18 до 49 лет и на жанр «научная фантастика». Здесь нет ориентированности на какую-то определенную публику, как на платном телевидении, и это, разумеется, создает свои трудности. Тем не менее «Светлячок» сообщил всем, что и сериалы на широковещательном телевидении могут быть такого же высокого качества, как и сериалы на платном телевидении, при этом могут подходить для всех возрастов и собирать еще больше похвалы от критиков и зрителей. Хотя рейтинг второй серии 19 октября немного опустился, это считалось нормальным явлением, в среднем ее посмотрело 25,5 миллиона зрителей. Третья же серия 26 октября собрала 25,1 миллиона. С момента первого эфира сериал три недели подряд являлся лидером четверга, а в недельном рейтинге он находился на втором месте, уступив лишь популярному народному шоу «American Idol». Как говорили Хеффернан и другие, создавалась культура космических ковбоев. Если утверждать, что фильм «Светлячок», поставленное на равнину высотное здание, то теперь делалось все, чтобы как следует укрепить и отделать это здание. Вслед за успехом сериала бренд под названием «Светлячок» стал постепенно расширяться, а в то же время продолжали выпускаться сопутствующие товары в виде комиксов, сеттинговых книг, иллюстраций, игрушек. Влияние «Светлячка» на мировую культуру и мировую молодежь было лишь началом. Влияние – это не всегда хорошо. Например, когда-то была мода на раннюю беременность, и спустя много лет в союз жертв Джуна, похоже, вступил еще один человек, Киша Касл Хьюз. Это 16-летняя девушка, 24.03.1990, в 13 лет ставшая самой юной номинанткой на Оскар за роль в «Оседлавшем кита», забеременела. Недавно агент Киши подтвердил эту новость, она родит своего первенца весной следующего года. Отцом ребенка был 19-летний Брэдли Халл. Поскольку Киша играла Деву Марию в драме «Рождение Христа», чью премьеру Нефли не запланировала на 1 декабря, ее внебрачная беременность была делом нешуточным. Это событие моментально обнародовалось в СМИ, а затем ему уделили особое внимание. «Мне очень нравится Натали Портман, хотя и не знаю почему, просто нравится смотреть на ее игру. Ее Джуна великолепна. А еще Джулия Робертс и Холли Берри, Пайкиа, главная героиня «Оседлавшего кита», обладает особым характером, как Джуна. Ей всего 11 лет, но она знает, что она за человек, притом полна уверенности в себе. Редко какая 11-летняя девочка может быть такой, как она. Она – образец молодой девушки, я очень хочу стать таким же человеком. Не стала Пайкией, зато стала Джуна. Желтая пресса раскопала ее предыдущие высказывания. Стоит упомянуть, что она также исполнила второстепенную роль в третьем эпизоде «Звездных войн», сыграв королеву Апайлану, преемницу Амидалы. Имя Апайлана как раз было основано на имени героини Пайкиа из «Оседлавшего кита». Хотя журналисты хотели взять интервью у Ван Яна и Натали, чтобы заставить их высказать свое мнение и пожелания по этому поводу, оба человека отказались от каких-либо комментариев, ибо прошло уже почти 6 лет с выхода «Джуна», и это событие в действительности никак не касалось их. Не считая некоторых недобросовестных СМИ, опубликовавших скандальные заголовки вроде «Самая молодая номинантка на Оскар залетела из-за волшебного юноши», никто не смел говорить, что из-за волшебного юноши забеременела Дева Мария. Вот же дрянь, занялась тем, чем я бы не посмела заняться в 16 лет. Это несправедливо, теперь при каждой подростковой беременности все будут говорить, что это мы виноваты. Натали позвонила Ван Яну и при упоминании этого события пожаловалась ему. Ван Ян же, поскольку не было никакой коллективной беременности, остался безразличен. Нельзя всякую раннюю беременность связывать с ним. Он сказал: «Я видел Кишу, девочка рано созрела». «Ага», согласилась Натали. «Мы пересекались на съемках». Ван Ян беспомощно промолвил: «В любом случае нам незачем беспокоиться, что ей не хватит финансов на содержание ребенка, но, мне кажется, мы должны предостеречь Хлою Морец». Как-никак после 500 дней лета Хлоя привязалась к Натали, и ей очень полюбилась Бжуна, так что не хотелось бы, чтобы она в 16 лет внезапно забеременела. Натали вновь выразила согласие, но сказала, что поговорить с Хлоей надо явно не сейчас, а позже, когда та подрастет. Далее она заботливо осведомилась, как поживает маленькая Джуна. Ван Ян с радостной улыбкой ответил: «Отлично, она учится ходить, у нее получается. Я знаю ее, она ни за что позволит себе проиграть Матильде». Снова Матильда, снова Джуна. Натали усмехнулась: «Ну а как иначе? Матильда же не номинировалась на Оскар». С этими словами она вдруг горько вздохнула. «Думаю, со мной что-то не так, меня так и тянет к тебе и малышке». Ван Ян серьезно произнес: «Может, на тебя навели проклятие, съезди в Таиланд, проверь». В последнее время у маленькой Джуна и впрямь все было хорошо, но Ван Ян не рассказал Натали, что приболел. Навели ли на него проклятие или нет, но это точно не могла быть беременность, пусть даже и случались периодические рвотные позывы. В действительности все дело было в чрезмерном переутомлении. Он никогда не был настоящим человеком из стали, а после окончания съемок усопших психологически расслабился. Вдобавок в последнее время ночные съемки «Я, легенда» проходили ежедневно, что приводило к недосыпанию, а днем он вместе с Маргарет усердно занимался монтажом, сидя перед экранами компьютеров, либо забегал в музыкальную студию, где Ханс Циммер руководил всем процессом. Также он уделял внимание цветокоррекции и другой работе. В последние дни у Ван Яна болела голова, внутри ощущалась тяжесть. Он даже отказался от приглашения Леджера побоксировать, так как не хотелось, чтобы его вырубили прямо на ринге. С него будто взимался долг. Все-таки, не считая нескольких коротких отпусков, он уже давным-давно как следует не отдыхал. Нэнси, узнав эту новость, холодно промолвила: «Добро пожаловать в мои ряды». Джессика, чье сердце разрывалось, разумеется, умоляла его ни в коем случае не перетруждать себя, но Ван Ян в самом деле не мог расслабиться, ибо оставалось совсем немного времени до назначенного срока отправки ДВД с усопшими в МПА и Голливудскую ассоциацию иностранной прессы и создания копий пленки фильма. Прошло 27 октября, наступила суббота, Ван Ян мог хорошенько выспаться. Вот только ему приснился странный сон. Он внезапно упал на съемочной площадке, но никто из окружающих не подошел, чтобы помочь ему встать. Фистер, Уилл, Леджер, Майкл, Натали и остальные хлопали в ладоши и кричали: «Вставай, вставай!» Этот уикенд уже давно не принадлежал шедшему седьмую неделю иллюзионисту и не принадлежал шедшим вторую неделю флагам наших отцов, которые имели хорошие отзывы, но плохие сборы. На этих выходных в широкий прокат вышли только две новинки. Драматический триллер «Игра с огнем» в 1305 кинотеатрах и хоррор с рейтингом R-пила 4 в 3175 кинотеатрах. После первой идеальной трилогии, которая навсегда останется классикой, не было смысла пытаться заставить поменять свое отношение критиков, которые постоянно бросались гнилыми помидорами. Если убрать кровавость, насилие и извращенность, разве это все еще будет «Пила»? Флами Филмс никогда так не мыслила. Главное – вызвать восторг у рядовых зрителей. Давно заждавшиеся пиломаны были одновременно строги и снисходительны к «Пиле 4». Ежегодный выход новой части франшизы уже стал обязательной частью хэллоуинской программы. Разумеется, фанатам не хотелось, чтобы кино без Джеймса Вана или Уанелла скатилось в скучную ерунду, но для того, чтобы их удовлетворить и заставить потом еще и приобрести ДВД для коллекции, от Дарина Линна Баусмана, конечно, требовалось продемонстрировать кое-какие умения. Нет публики, которая бы не придиралась. 16% и 0% свежести среди критиков. 15 ведущих СМИ единогласно присвоили средние 2 балла из 10. Для франшизы это была рекордная тухлость. Оценки значительно упали по сравнению с 29% и 25% свежести «Пилы 3». В дополнение к шаблонным тухлым помидорам вроде «Лишен всякого смысла», «Ничего не понятно», «Глупо и жестоко», кинокритики, прежде ставившие удовлетворительные оценки франшизе, забросали новыми тухлыми помидорами. Стивен Коул из Globe and Mail написал: «Оригинальная пила создавалась продуманно и скрупулезно, пила 4 – это кровавая оргия». Джон Монахен из Detroit Free Press написал: «Самая безвкусная часть во всей франшизе». Уэсли Моррис из Boston Globe написал: «Пила 4 специализируется на новой модели ужасов, она лишилась сложного, запутанного сюжета и сосредоточилась на мучениях, более изощренных пытках, но это ничто по сравнению с предыдущими тремя фильмами». Флами совсем не заботит кассовые сборы. Элизабет Вейцман из New York Daily News написала: «Это смертельная ловушка, может, и заржавела, но пока она продолжает генерировать свежую кровь, вряд ли она захлопнется в ближайшее время». В этом и состоял новый облик «Пилы 4». По сравнению с трилогией, четвертая часть под руководством сценариста и режиссера Даррена Линна Боусмана стала более сумасшедшей и сосредоточилась на создании разных смертельных игр и жестоких кадров. Поскольку после беседы Даррен понял, что вне зависимости от того, как проявит себя «Пила 4», Флами, ради придания свежести франшизе, скорее всего, не оставит его в режиссерском кресле «Пилы 5», он решил извергнуть наружу все свое безумие в одном фильме, так что это заслуженно была самая кровавая, безнравственная и безрассудная часть франшизы. Возможно, если и дальше придерживаться такого подхода, это заведет в тупик, но эти провокационные перемены, что принесла с собой четвертая часть, произвели неплохой эффект. Было получено 79% свежести среди зрителей, оценка по сравнению с 86% «Пилы 3» снизилась всего на 7%. Пускай некоторые фанаты выражали разочарование, в целом удалось покорить зрительские сердца. Жутковато, пришлось несколько раз закрывать глаза. Эмиль поставила 4 звезды. Это, черт возьми, будет один из самых тупых фильмов, которые Флами когда-либо выпустила. Самая ужасная часть «Пилы», поставивший 3 звезды Зак С., предпочитал прошлую стилистику. Практически самое шокирующее кино в истории, моя любимая часть «Пилы». Честно, при просмотре этого фильма я без конца вытирала слезы с глаз, было действительно тяжело и тревожно. Бриттани С. поставила максимальные 5 звезд. Нет той глубокомысленности, что раньше, одна жестокость, неинтересно. Дженнип поставила 0 звезд. Джимми Ф. поставил 4 звезды. Все-таки пойдет. Незабываемые ловушки, довольно примечательные локации с пытками. Глава 492. Маленькая мисс счастье. В этом году Хэллоуин выполнена уикенд. Вечером 31 октября, во вторник, многочисленные зрители, жаждавшие пощекотать свои нервы, отправились в кинотеатры смотреть ужастики. «Проклятие 2», утонувшие в насмешках и ругани, совсем не походило на лакомство, зато «Пила 4» являлась отличным выбором. В небе светила тусклая луна, а в уютной детской раздался испуганный визг. Было лишь видно, как возле кроватки Ван Ян в костюме бурого медведя от страха скривил лицо. Хаоп же выглядела недоумевающей. Что происходит? Но под влиянием атмосферы она немного испугалась и машинально обняла куклу медведя, что была у нее в руках. «Эй!» – раздраженно окликнула Джессика. «Хаоп еще так мала, а ее заставляют отмечать Хэллоуин. И кто здесь ребенок?» Но то, как округлились глаза дочери, все-таки показалось Джессике забавным. Ван Ян уставился на Хаоп, мрачным тоном говоря: «Я вдруг вспомнил одну историю. Этой ночью я расскажу тебе новую сказку, страшную сказку». Хаоп непонимающе захлопала глазами, будто спрашивая: страшную?» Ван Ян объяснил: «Просто слушай, потом будешь визжать, как я только что». Хаоп как-то недовольно надула губы, словно ей не хотелось пугаться. Ван Ян уже прочистил горло и начал низким голосом рассказывать. Жила-была одна темноволосая девочка. Она вышла на улицу, и ее съел большой медведь. Он открыл рот и изобразил рычание. Хаоп изумленно вскрикнула: «Ян!» Хотя сейчас малышка вряд ли понимала на слух историю и ориентировалась только на эмоциональную атмосферу, создаваемую с помощью голоса и языка тела, но что если бы она действительно все понимала? Джессика заворчала: «Сильно не пугай ее, ты ведь понимаешь важность подсознания». Разве Ван Ян готов был всерьез напугать ее? Он легонько толкнул Джессику в голову и продолжил рассказ. А потом она попала в мир внутри живота медведя, там жило много людей. Оказывается, их всех когда-то съели. В детской, во время повествования, раздавался то серьезный и низкий, то эмоциональный голос Ван Яна, иногда он переходил на смех, а иногда пронзительно кричал: «Ой-ой!» Хаоп слушала с увлечением, и Джессика была увлечена рассказом. Когда период с 27 октября по 2 ноября ушел в прошлое, «Пила 4» ожидаемо принесла «Flame Films» очередную награду за недельное лидерство в североамериканском прокате в 2006 году. В среднем каждый из 3175 кинотеатров принес по $14,546. Фильм с мощными сборами в 46,18 миллиона ворвался на первое место рейтинга. Учитывая рекордные 53,63 миллиона «Пилы 3», «Пила 4» потрясающе приняла эстафету, было совсем не похоже, что этот многолетний золотой рудник иссяк. Следует знать, что бюджет четвертой части составил всего лишь 10 миллионов. Хотя на следующей неделе, с 3 по 9 ноября, не удалось отстоять титул чемпиона, проиграв комедии с рейтингом R-Barat. Изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана, получивший очень высокие оценки, 91%, 98%, 76%, «Пила 4» тем не менее заработала 19,85 миллиона, минус 57%, сборы за две недели проката составили 66,03 миллиона. Судя по этой тенденции, североамериканский бокс-офис уверенно доберется до 80 миллионов, а при мировом прокате можно рассчитывать на 160 миллионов. Вслед за успехом «Пилы 4» 27-летний Дарвин Линн Боусман мигом обрел известность, пусть даже и получил противоречивые оценки. Большинство пиломанов говорило, что он неплох, другие же говорили, что он разрушил франшизу, а критики так тем более ругали его, на чем свет стоит. Но, как бы там ни было, «Пила 4» позволила Боусману в полной мере продемонстрировать свои необычные умения для работы с хоррором. Многие пиломаны считали, что последующие пару лет именно этот парень будет сидеть в режиссерском кресле франшизы. Однако «Flame Films» всегда была такой непредсказуемой. Недавно компания и Боусман публично объявили, что последний не будет режиссировать пятую часть. Боусман заявил: «Обидно, что нет возможности и дальше режиссировать «Пилу», поскольку у меня еще полно идей, но я понимаю и уважаю решение «Flame». Вскоре Боусман нашел следующее пристанище. Он обсуждал с независимой кинокомпанией Twisted Pictures перенос на большие экраны театрального мюзикла «Рипа», генетическая опера, который он поставил в 2002 году. Дарвин проделал превосходную работу, но «Пиле» требуется свежая кровь, мы не можем топтаться на одном месте. Эта новость потрясла пиломанов. FF объявила, что сценаристом и режиссером «Пилы 5» выступит 25-летняя Нэнси Рина. «Flame» приняла это решение без колебаний. Способности Нэнси не вызывали никаких сомнений, а если посмотреть на ее резюме, то она окончила школу кинематографических искусств Южно-Калифорнийского университета, где специализировалась на работе со сценарием. Можно сказать, у нее было классическое образование. Нечего говорить про должность ассистента режиссера в «Джуна», настоящие заслуги наблюдались в таких работах, как «Пила», «500 дней лета», «Пила 4», и сейчас она прекрасно себя проявляла на съемках «Я», «Легенда и усопших». К тому же она, являвшаяся на протяжении многих лет важным помощником Ван Яна, была одним из тех людей, кого он намеревался взрастить. Она намного превосходила своих сверстников по знаниям и опыту в разных областях кинопроизводства, а ее понимание, идеи и намерения насчет франшизы «Пила» окончательно убедили все руководство «Flame». Что до возраста, то «Flame» никогда не учитывала данный фактор. Средний возраст режиссеров четырех «Пил» на момент выхода фильмов составлял 27 лет, а в следующем году вместе с пятой частью – 26,8 лет. Хоть Ван Ян и являлся южнокалифорнийским «Мстителем», он в то же время был ключевой фигурой в банде Южно-Калифорнийского университета. Членов этой банды, имевших отношение к FF, было немало. Помимо Марка Стрэнга, в наличии имелись Джон Чу и Сьюзан Дауни, а теперь добавился режиссер из Южно-Калифорнийского университета. Общественность этому не удивилась, но ключевой момент заключался в том, что это была женщина-режиссер. Женщины-режиссеры, разумеется, существовали, и среди них хватало известных личностей. У FF даже появилась традиция задействовать женщин-режиссеров, вплоть до настоящего времени. Из 34 выпущенных компанией фильмов 6 режиссерами выступали женщины, их доля составляла 17,6%. Вдобавок недавно «Flame» объявила, что Энн Флетчер поставит подружек невесты. Но 25 лет, такие молодые еще не встречались, да еще и чтобы снимать «Пилу». Пиломаны чувствовали себя так, будто у них что-то закоротило в мозгу. «Для меня огромная честь взять в свое ведение «Пилу», Эта возможность много значит для меня. Я приложу все усилия, чтобы создать пилу, которая всех приятно удивит. Новый рулевой Нэнси Рин оказалась амбициозной. Она выразила свою уверенность перед пиломанами на официальном сайте и сообщила, что «Пила 5» вернется к большей остросюжетности и исследованию человеческой природы. О чем только думает волшебный юноша. Пускай Нэнси Рин была эффективным помощником Ван Яна и ее, помимо матча Роузбоу в начале года, можно было увидеть на фотографиях со съемок, сделанных журналистами. Пускай она, согласно сообщениям от Флами и информации от киноделов, участвовала в производстве «Пилы» и была одним из продюсеров «Пилы 4», киноманы по-прежнему чувствовали, что что-то здесь не так. Такая молодая, горячая, умная женщина-режиссер снимет «Пилу 5», они просто не могли в это поверить. Некоторые киноманы выражали восторг и интерес, но еще больше людей тревожилось и насмехалось. «Уэсли С», — ответил Нэнси на официальном сайте. «Боже, ты ведь не превратишь «Пилу» в романтическую историю», — Глен М. следом написал. «А что, неплохая идея. Трогательная история о Пиле и его жене. Уже жду, что я расплачусь при просмотре». Джастин Д. спросил. «Смертельные игры останутся. Больше всего меня беспокоит не пила, а то, насколько жестокой может быть красивая девочка. Надеюсь, в будущем трейлере не будет кадров с романтическими свиданиями». Не только киноманы, но и СМИ массово выражали сомнения. Эта ситуация была еще более абсурдной, чем «Железный человек» под режиссурой Фавро и «Темный рыцарь» под режиссурой Нолана. Что из этого получится, станет ясно, когда «Пила 5» выйдет в следующий Хэллоуин. Юху, юху. В последнее время Нэнси постоянно издавала эти радостные возгласы. Она официально станет кинорежиссером. По прошествии стольких лет она считала, что это событие не вызовет у нее бурных эмоций, но оказалось все наоборот. После подписания соглашения на должность сценариста и режиссера «Пилы 5» она почувствовала, что ее мечта сбылась. Как же классно! Но Нэнси понимала, что ее дебютная работа «Пила 5» будет непростым началом. От нее потребуется сохранить стилистику этого кровавого ужастика с рейтингом R и в то же время придать ему свежие очарования и смысл. Удачи, Нэнси! Твой номер закончился, малышка. Эй, эй, отпустите мою дочь, дайте ей закончить. Отпустите, помогите, отстаньте. Ха-ха-ха. В полном кинозале, на сеансе «Маленькой мисс Счастье», то и дело раздавался зрительский смех на фоне легкой, задорной музыки. Зрители с широкими улыбками на лицах глядели в большой экран. Фильм уже подходил к концу. На сцене конкурса красоты «Маленькая мисс Счастье» Олив танцевала стриптиз, которому ее научил дедушка. Штатный сотрудник хотел попросить ее уйти со сцены, но не ожидал, что выскочит папа Олив Ричард и набросится на него. Вокруг тут же воцарился хаос. «Уведите ее, уведите ее!» Стоявшая возле сцены женщина, являвшаяся членом жюри конкурса, была вне себя от ярости. Папа Олив, которого оттащили, кричал: «Танцуй дальше, детка, я в порядке, танцуй». Это была ее мечта. Может, дедушке и не стоило обучать ее такому, но она имела право закончить свой номер, номер, ради которого вся семья проделала тяжелый путь. Диско-музыка продолжала звучать, не понимавшая, что происходит. Олив продолжала весело танцевать, а женщина-судья пребывала в таком бешенстве, что готова была разрыдаться. «Уведите свою дочь, немедленно, сейчас же». Папа Олив медленно направился к середине сцены, позвав: «Детка». Оказавшись за спиной у дочери, он медленно задергал головой, как вдруг завихлил бедрами и пустился в пляс. Дядя и старший брат девочки тоже выбежали на сцену и начали танцевать, в конечном счете и мама, улыбаясь, прибежала и присоединилась к танцевальному ансамблю. «Ха-ха-ха, ха-ха, вау! Это весело танцующая семейка, нахмуренные зрители перед сценой, ничего не в силах сделать женщина-судья, все это давало зрителям в кинотеатре почувствовать уют, трогало их за душу, веселило и воодушевляло их, многие невольно зааплодировали и засвистели. Действительно хорошее кино. Конечным результатом стало вмешательство полиции, семью Олив отпустили, но при условии, что Олив никогда не будет участвовать в любых конкурсах красоты на территории штата Калифорния. Разумеется, девочка так и не выиграла звание «Маленькая мисс Счастье». Тело дедушки уже было доставлено в похоронное бюро. Ткань, в которую он был завернут, была сложена и убрана в сторону. Семья, дружно толкая микроавтобус, завела его и отправилась обратно домой. А в кинозале следом раздались горячие аплодисменты. Улыбки и хвалебные комментарии находившихся под впечатлением зрителей демонстрировали их настроение в данный момент. Маленькая мисс Счастье принесла с собой потрясающий черный юмор и эмоции, а также мощных актеров, 3-4, Кристи Лемайер, Associated Press. Подбор актеров безупречен, Киннир никогда не исполнял более подходящей роли, чем роль Ричарда, то, как этот герой оставляет позади свое эго, выглядит очень мило и убедительно. У Эркина лучшие реплики, и он исполняет их с точностью мастера водевилей, 3-4, Джек Мэтьюс, Нев Йорк Дейли Невс. На данный момент в текущем году это самая забавная и наиболее изящно написанная, сыгранная и поставленная комедия фарса неблагополучной американской семье, 4-5-5, Эндрю Саррис, Нью-Йорк Обсервер. Понравился этот фильм, начиная со вступительного эпизода с семейным ужином и заканчивая совместным семейным танцем, это малобюджетная картина, настоящий самородок. Каждая секунда умна и увлекательна, но абсолютно правдоподобна и трогательна. Юная Эбигейл Брислин просто идеальна, и коллеги, с которыми она взаимодействует, по-своему талантливы. Мне уже хочется пересмотреть. Очередная хорошая работа Flame Films. Привилегированный пользователь-критик Емерс поставил 4,5 звезды. Каждый актер, похоже, обладает своим исключительным характером. Это нормально, что все носят маски, но кино зачастую правдиво. Эбигейл Брислин такая очаровательная, она в этом фильме блеснула и растрогала. Это первоклассная картина, которой невозможно сопротивляться, Надира поставила 5 звезд. Эпическая комедия, которую каждый должен посмотреть. Джек Г. поставил 4 звезды. Элли Д. поставила 5 звезд. Великолепно, блестяще во всех отношениях, я посмотрела самый классный фильм, он обязан выиграть Оскар. 15 ноября «Маленькая мисс Счастье» вышла в 7 кинотеатрах Северной Америки и в основном получила положительные отзывы. 91% и 92% свежести среди критиков, 90% свежести среди зрителей. 8,1 балла в топ-250 на IMDb. Определенно многим понравился. По завершении периода с 10 по 16 ноября фильм заработал 130 тысяч и в среднем 18,598 долларов с каждого кинотеатра. На следующей неделе, с 17 по 23 ноября, при сохранении количества кинотеатров средняя прибыль уверенно выросла до 87,862 долларов, а общая – до 610 тысяч. При наличии столь высоких оценок следовало ждать значимого бокс-офиса, например, «Столкновение» и «Горбатая гора» от FF собрали в мировом прокате соответственно 109 миллионов и 185 миллионов, а производственный бюджет «Маленькой мисс Счастье» составил 8 миллионов. FF приобрела все права за 15 миллионов. Мощная темная лошадка. Flame Films вновь проявила крутость. Фацус Фиатурис, на многие годы заморозившая сценарий «Маленькой мисс Счастье», была ошарашена. Другие студии тоже пребывали в шоке. Они наконец поняли, почему Flame планировала отправить «Маленькую мисс Счастье» участвовать в наградном сезоне. Сейчас все стало очевидно. Волшебный юноша оказался прав. К настоящему времени вышли уже все фильмы прошедшего в этом году фестиваля Sundance. Среди драм лишь две работы добились положительных отзывов и хороших сборов, лишь две совершили чудо. Это были два картины, которые Flame Films приобрела по высокой цене. «Иллюзионист» и «Маленькая мисс Счастье». Глава 493. Радость. На данный момент лучший фильм текущего года – это снятая с юмористической серьезностью «Маленькая мисс Счастье». Слегка вольный кусочек жизни, который самая развлекательная картина воспроизводит в кинотеатрах. Конечно, это мало о чем говорит, но этот маленький пирог хорош настолько, что лучше не найти, так писал в начале своей рецензии критик Скотт Холлеран с сайта BOM. Счастливый, кремовый вкус делает его достойным внимания. Если бы при большом бюджете сосредоточились на нигилизме и моральном разложении или в конце герои удостоились бы на едком конкурсе красоты идеального результата и вежливого приема, то чувствовался бы привкус соли. Огромный успех «Маленькой мисс Счастье» заставил замолчать всех те, кто ставил под сомнение сам фильм и Flame Films. Кино порой напоминает азартную игру, а Flame всегда выходила победителем. «Положись на друзей», «Альфа-дог», 15-летняя, 13. Одна из этих картин некогда открыла Sundance, другая закрыла, другие удостоились всяческих наград на фестивале, но как теперь у них обстояли дела? Не так сладко. Фокс Сиарчликхт, Хевинстиин Цампаны, Лиансгати. Все больше и больше студий ловило себя на мысли, что Ван Ян, Джефф Ма в киноиндустрии, даже легендарнее, чем сам Джефф Ма. Он отчетливо видел общую картину и с первого взгляда распознавал хороший фильм. В настоящее время он лучше всех понимал кинорынок. Студиям казалось, что они будут полными идиотами, если в следующем году снова станут сомневаться и колебаться. Пусть даже есть риск, что Ван Ян их разыгрывает, они готовы соперничать с Флами до самого конца, пока не установится заоблачная цена. При одной только мысли, что «Столкновение» и «Горбатая гора» номинировались на «Оскар», братья Вайнштейны, Джон Филдхаймер и другие ужаснулись. Для студии номинация или победа на «Оскаре» – это все равно, что дополнительная прибыль, тогда какая дополнительная прибыль будет от маленькой «Мисс Счастье»? В прошлом году «Матчпоинт» в течение двух недель на восьми площадках заработал в среднем 25 244,88 355 долларов, итоговые североамериканские сборы – 23,15 миллиона, мировые – 85,3 миллиона. А маленькая «Мисс Счастье» на семи площадках в среднем заработала 18 598,87 862 доллара. Тут тоже можно строить оптимистичные прогнозы. Flame Films планирует выпустить ее по всей стране 15 декабря, примерно 600 кинотеатров. «Каждому понравится маленькая «Мисс Счастье», она наш великий проект», заявил Ван Ян. Очевидно, они считают, что сравнивать ее с «Матчпоинтом» абсолютно неразумно. Ван Ян заявил: «Маленькая «Мисс Счастье» – это то самое фриковатое кино, потенциал которого невозможно определить, но оно непременно окажется вкусным». На Yahoo Entertainment в статье о кассовых сборах упоминалось интервью с боссом Flame Ван Яном, а в другом эксклюзивном интервью продюсер Марк Тёртлтауб, в последнее время переживавший полосу удачи, сказал: «Нас всегда просто делит на победителей и проигравших. Я считаю, что смысл маленькой «Мисс Счастье» в том, что она сообщает всем, что не обязательно считать себя проигравшим. Фильм по своей сути является олицетворением американской мечты». Никто не посмел бы возразить, достаточно посмотреть, как раскаивалась Фацус Фиатурис. Flame Films – превосходный дистрибьютор, всегда было приятно, как они обходятся с маленькой «Мисс Счастье», необходимо поблагодарить волшебного юношу за тот путь, что он проложил фильму. Когда спросили о прокате, Тёртлтауб горячо поблагодарил Flame. В отличие от Яри и Буллес ее, Big Beach Films получила 15 миллионов за продажу всех прав и еще получит 10% от всей прибыли. Тёртлтауб был вполне удовлетворен, поскольку при той рыночной ситуации, что была на тот момент, это было наилучшее предложение. Flame брала на себя все риски. Никто не знал конкретных амбиций Flame, и никто не знал, как себя покажет маленькая «Мисс Счастье» в предстоящем наградном сезоне, но в любом случае Flame на протяжении 3 лет подряд имела серьезные заслуги в независимом кино, и это вызывало зависть у окружающих. А на этой неделе в прокат вышли «Цги» мультфильм от Warner «Делай ноги» стоимостью 100 миллионов и боевик от Sony «Columbia» «Казино Рояль» стоимостью 150 миллионов. Последний являлся 21-м фильмом во франшизе про Джеймса Бонда, а также первым фильмом с участием нового Бонда, Даниэла Крейга. Взяв курс на казино, «Казино Рояль» постоянно пиарилась на эту тему, без конца мелькала информация, что самые профессиональные картежники мирового уровня выступали консультантами картины, однако, несмотря на первоначально высокие оценки, 95%, 96%, 83% и моментальное получение превосходства над низкосортным фильмом «Умри», но не сейчас, 59%, 42%, 53%, ту часть сюжета, что касалось игорного стола, забросали тухлыми помидорами. Виной тому послужила как рекламная кампания, из-за которой у зрителей сложились завышенные ожидания относительно сюжета с азартными играми, так и командам Т-21, которая вывела зрительские вкусы на новый уровень. В сценах с казино, которая так громко разрекламировала «Казино Рояль», были лишь клишированные кадры с лицами крупным планом, напряженными взглядами и стопками фишек. Каждый раз, как наступал кульминационный момент за столом, подход сценариста и режиссера состоял в том, чтобы Бонд сделал несколько ставок, а затем ушел и занялся другими делами. Сцены с азартными играми не вызывали каких-то сильных эмоций. В эпоху команды МТ-21 это выглядело скучно, пресно, не круто, одним словом, не заслуживало внимания. Это всего лишь раскрученный боевик, не стоит рассчитывать на какие-то эффектные кадры с картами, Там такого нет, написал Спилберг 00. Дэрил Д. написал. Приемы показа азартных игр в казино «Рояль» топорны и смехотворны. Присутствуют предметы для кино про азартные игры, но отсутствует решимость. Это не столько искусно, сколько претенциозно. Кларисса С. написала. После «Везунчика» я уже давно не питаю никаких надежд на азартные игры в фильмах. Разве что режиссером выступит волшебный юноша. Многие зрители насмехались и выражали недовольство на эту тему, зато в плане экшна «Казино Рояль» действительно захватывало и возбуждало, в целом имело приятный ритм повествования, это был уникальный шедевр, поэтому неудивительно, что фильм стал лидером недельного проката, заработав 63,26 миллиона. На самом деле не концентрироваться на азартных играх, а вложить все силы в экшен было мудрым решением, иначе бы, вероятно, произошло прямое столкновение с командой МТ-21, в котором от казино «Рояль» не осталось бы и мокрого следа. Пёса, Нини, по двору, освещенному утренним солнцем, весело расхаживала Хаук в белом цветочном платьице. Обучение ходьбе продолжалось почти 2 месяца, пухлые ручки и ножки уже без проблем держали равновесие. В данный момент она преследовала Дэнни, ударяя его по голове и телу и периодически выкрикивая его имя. Уже находившийся в годах Дэнни поначалу безмятежно нюхал лужайку, вот только после нескольких ударов по ушам ему это слегка опротивило. Он немного полизал ладонь Хаук, развернулся и пошел прочь. Нини, наносившая удары Хаук, только вошла во вкус. Она немедленно задвигала ножками, пустившись вдогонку. Дэнни хоть и был стар, но по-прежнему умел бегать. Хаук немного ускорила шаги, но в следующий миг с визгом плюхнулась на землю. Дэнни тут же вернулся и лизнул ей лицо, точно утешал. Хаук звонко захихикала, подняла руки и погладила его по лицу, крича: «Пёса, Нини!» Спустя некоторое время Хаук, с ухмылкой на лице, встала на ноги и продолжила гнаться за Дэнни и издеваться над ним. моя прелесть, какая большая стала! Боже, соскучился по ней!» В этот момент со стороны дома раздался приятно удивленный голос, а также послышались голоса мамы и папы. «Детка, смотри, кто пришел!» «Детка, узнаешь его?» Хаук обернулась на звуки. К ней устремился высокий улыбающийся мужчина, в руках у него была мягкая игрушка в виде милого кролика, уши которого болтались из стороны в сторону. Хаук понравилась эта игрушка, но кто этот человек? Вау! Джошуа, мчась как сумасшедший, проигнорировал возбудившегося Дэнни и, раскинув руки в стороны, собирался взять Хаук на руки. Завтра день благодарения, и он приехал в Нью-Йорк, чтобы вместе провести праздник. Конечно, главной целью было навестить Хаук. Они уже давно не виделись вживую, он наблюдал за ней только по видеосвязи, но разве это могло сравниться с объятиями в настоящий момент? Джошуа, держа одной рукой Хаук, с улыбкой сказал: «Уже умеешь говорить, умеешь ходить, вау! Боже, ты чудо! Я столько пропустил!» Хаук не испугалась незнакомого человека, потому что мама с папой улыбались, к тому же помнила, что, кажется, уже видела его. Она посмотрела на Джессику. «Мама», Ван Ян похлопал Джошуа по плечу. «Это твой дядя Джошуа, Джоджа». Джессика сделала жест, будто печатает по клавиатуре, напоминая дочери. «Забыла, компьютер». Услышав про компьютер, Хаук сразу широко раскрыла рот. Она вспомнила. «Кто это?» «Джоджа», закричала она. «Ух ты, умная тыковка». Джошуа радостно засмеялся. Чем больше он смотрел на Хаук, тем больше ему хотелось баловать ее. Большие глаза, маленький ротик, нежное личико, растрепанные темные волосы, длинная челка, настоящая милота. Он с улыбкой промолвил: «Расскажи, Джоджа, они не обижают тебя, не бойся, я защищу тебя». Ван Ян и Джессика заулыбались, последняя гордо сказала: «Скажи ему, как сильно мама с папой любит тебя, Лю». Хаук шлепнула себя по рту и отправила Джошуа воздушный поцелуй. Каждый вечер перед сном, если это был день независимости, когда не рассказывались никакие сказки, двое родителей, прежде чем выйти из детской, говорили: «Я люблю тебя», и затем посылали воздушный поцелуй. Кто бы мог подумать, что Хаук выучит это, да еще и применит на практике. Милота. Джошуа был настолько очарован, что готов был потерять сознание, и двое родителей тоже удивленно выпучили глаза. «Какая же малышка молодец!» Ван Ян немедленно попросил: «Золотце, а еще раз, ты любишь папу?» Джессика, разумеется, не собиралась отставать и тоже спросила: «А маму, Лю?» Хоуп ловко шлепнула себя по рту и направила на них ладошку. Опьяненные родители невольно сделали глубокий вдох, их тела размякли и зашатались, словно собирались вот-вот упасть, но затем они обнялись и поддержали друг друга. Ван Ян чувственно промолвил: «Эпохальный поцелуй!» Джессика воскликнула: «Ангельский поцелуй!» Джошуа наблюдал за комичным поведением двоих людей, но не видел здесь ничего смешного, лишь замечтался. «Когда же и у них с Алекс будет так же?» «Хи-хи!» Мило засмеялась Хоуп. Она понимала, что сделала что-то правильно. Видя, как радуются родители, она и сама радовалась. Взрослые какое-то время развлекали Хоуп, после чего Джошуа наконец отпустил Хоуп и кролика и обнял давно скулившего и протестовавшего Дэнни. Столько не виделись, плюс малышка научилась говорить и ходить. Конечно, надо было с ней как следует поиграть, поэтому Джошуа устроил с ней прятки, однако участвовал и Дэнни, чей драгоценный нос не старел, вдобавок во дворе было немного объектов, за которые можно было бы спрятаться, так что Хоуп всегда легко находила Джошуа. Во дворе то и дело раздавался веселый смех. С тех пор, как был найден подходящий сценарий для фильма ужасов, названный «Восставшие», Унрист, Джошуа активно погрузился в производство. «Восставшие» рассказывали о том, как новая студентка медицинского факультета Элисон Бланчард при первом посещении урока анатомии человека в морге чувствует присутствие паранормального, а затем происходит серия ужасных событий. Ныне 34-летний сценарист Джейсон Тодд Типсон на самом деле был хирургом, разумеется, сейчас он со своей женой также являлись практикующими врачами. В 1999 году он поступил в школу кинематографических искусств Южно-Калифорнийского университета и после окончания снял свой первый короткометражный фильм «Первый вампир». Впоследствии он быстро нашел общий язык с Джошуа и как раз стал режиссером и одним из продюсеров «Восставших». А производством фильма занялись две киностудии. Основанная Джошуа Снафлеки Филмс владела авторскими правами. Смысл названия компании крылся в катании на лыжах во время фестиваля Sundance. Джошуа казалось, что те снежинки, которых он наглотался, побудили его заняться продюсированием кино. А второй студией являлась Asgard Entertainment, учрежденная Ипсоном. Последний был любителем скандинавской мифологии. Он не только назвал своих сыновей Одином и Тором, но еще и назвал свою компанию Asgard, обитель богов скандинавской мифологии. Касательно сюжета с моргом, в 1983 и 2005 годах вышли малобюджетные ужастики с названием «Морг», но это были фильмы про зомби, а «Восставшие» были фильмом о сверхъестественном, в основе которого лежали психологические ужасы, а вспомогательными элементами служили кровавость и тошнотворность. Джошуа приглянулся этот свежий взгляд со стороны студента-медика. Мединститут, анатомический театр, морг способны создать довольно пугающую атмосферу, и вскрытые трупы способны привнести напряженность. Это отличный материал для хоррора. Но Джошуа вовсе не был удовлетворен сюжетными деталями в сценарии Ипсона. Уж слишком много необъяснимых и притянутых за уши вещей там было, и, что самое плохое, отсутствовало чувство страха. Если так снять, то ничего путного не выйдет. Необходимо было переделать сценарий, но Джошуа не хотел напрягать Ван Яна по каждому поводу, поэтому он устроил лишь короткую встречу этой крупной шишки с Ипсоном для проведения консультаций, затем связался с Джеймсом Ваном и Лью Эннилом, но те были заняты мертвой тишиной, им было не до редактирования сценария, они только поделились кое-какими идеями и советами. Нечто подобное повторилось с Нэнси и Ричардом Келли. Все эти люди хоть и не принимали официального участия в работе, но оказали значительную помощь Ипсону, поделившись огромным количеством знаний, которые невозможно было получить в Южно-Калифорнийском университете. Особенно это касалось Ван Яна, который словно открыл ему глаза. Ипсон понял, какие есть достоинства у этой истории, более того, понял, как эти достоинства подчеркнуть. Когда он переписал сценарий, Джошуа после прочтения остался доволен, начался препродакшн, затем приступили к съемкам. Сейчас был этап постпродакшна, производственный бюджет составил 1,5 миллиона долларов. Планировалось, что фильм примет участие в кинофестивале Sundance в следующем году. Перед предстоящим днем благодарения постпродакшн усопших вошел в заключительную стадию. По предварительным расчетам, работа закончится к сроку, в начале декабря. У «Я, легенда» активно продолжались съемки, а у другого фильма «Флами железный человек» съемки близились к завершению в ноябре, съемки же «Хатико» и «Особо опасен 2» только стартовали. Маленькая мисс Счастье показала себя очень внушительно. Следующий фильм «Флами Престиж» выйдет в прокат 1 декабря. Глава 494. Развертывание боевых действий. 25 ноября был День Благодарения, через месяц будет Рождество, но веселые праздники приносили трудности съемочной группе «Я, легенда», поскольку совсем скоро улицы начнут обставлять рождественскими украшениями, фонарями, елками, гирляндами и тому подобным, а темные охотники не празднуют Рождество. По идее, съемочная группа должна была как можно быстрее закончить все натурные съемки, но проблема заключалась в том, что во время праздников все нуждались в каникулах, никто не хотел, чтобы получилось как в фильме «Самолетом», «Поездом» и «Автомобилем». К тому же Ван Ян собирался воспользоваться этим, чтобы завершить работу над усопшими, тем более съемочная площадка располагалась не в съемочном павильоне, так что команда вынуждена была и дальше работать в обычном ритме. К счастью, натурные сцены «Я, легенда» уже почти все были отсняты. Предполагалось, что удастся закончить все уличные кадры до того, как повсюду будут наблюдаться рождественские украшения, в противном случае придется ждать, когда народ отпразднует Рождество и Новый год, и придется потратить много времени на уборку украшений, чтобы наконец возобновить съемки. Запретить жителям и продавцам вывешивать украшения, если где и мог Санта-Клаус получить средний палец, то только на перекрытой съемочной группой местности. Недовольство жителей Нью-Йорка возрастало, особенно сильно возмущались жители Гринвича, служившего основной съемочной площадкой. Если бы не было объявлено, что к середине января планируется завершить съемки «Я, легенда», народ бы уже устроил массовый митинг. Свой первый день благодарения Хоуп провела в кругу семьи. Она среди всех присутствующих, конечно же, была самой ослепительной маленькой принцессой, но на голове у нее была не корона, а венец из перьев, выполненный в индийском стиле. Хоуп впервые оказалась на торжественном обеде с индейкой, и хотя сейчас в ее рацион питания входили сухое молоко, овощи и специальные блюда для малышей, она съела несколько кусочков индюшатины. Все пребывали в веселом настроении, наблюдая за маленьким ребенком, который сидел за столом и размахивал ножками. Ван Ян, разрезая индейку, чувствовал себя особенно счастливым. Ему уже не терпелось отметить предстоящее Рождество, Новый год и китайский Новый год. Как же хорошо, когда много праздников. А Джессика, потратившая немало сил на организацию обеда с индейкой, наблюдая, с какой радостью все едят, слушая их похвалу и вытирая испачкавшийся в жире рот Хоуп, испытывала небывалое ощущение успеха. «Мы снимали в настоящем морге, довольно необычные ощущения». За столом Джошуа без конца говорил о производстве восставших. В целом, по воспоминаниям, ему было весело и уютно, в действительности же съемочный процесс был полон криков и визгов. Еще он воодушевленно рассказывал о каком-то настоящем морге, хотя Хоуп все равно ничего не понимала. Джессика холодно произнесла: «Я сейчас тоже себя необычно чувствую. Не то чтобы ей было неинтересно, просто сейчас был неподходящий момент». Ван Ян же одобрительно кивнул: «А это может стать неплохим рекламным трюком». Присутствующие дедушки и бабушки тоже не видели здесь ничего интересного и не поддержали разговор. «Хватит болтать о работе». Джессика только собралась продолжить обсуждать забавные моменты с Хоуп, как Джошуа спокойно сказал: «Это не работа, я делюсь эмоциями». Ван Ян как раз собирался что-то сказать, но Джессика бросила на него взгляд и опять сказала холодным тоном: «Плохая тема для общения». Она вдруг воскликнула: «Хо-хо». Было видно, как Хоуп кормит Бенни овощным ломтиком, маленькое личико сладко улыбалось. Услышав голос мамы, она немедленно положила оставшийся ломтик в рот. Когда прошел период с 24 по 30 ноября, шедший вторую неделю мультфильм «Делай ноги» завоевал лидерство с 41,73 миллиона и в каком-то смысле стал маленькой темной лошадкой, а все потому, что «Дежавю» с Дензелом Вашингтоном в главной роли облажалась, набрав лишь 55% свежести и заработав на этой неделе 24,98 миллиона. Что до других картин вроде «Добро пожаловать» или «Соседям вход воспрещен» от 20-х от Центуры Фокс, «Фонтана» от Warner, «Тенациоус Д. Медиатор судьбы» от Нефлини, то они не добились никаких хороших показателей. Warner Bros. Уже два раза крупно прокололась на Дарине Ароновске. Мало того, что «Фонтан» плохо продавался, бюджет 35 миллионов, сборы за 9 дней – 6,45 миллиона, так еще и получил 51% и 26% свежести среди критиков. Критические замечания из уст ведущих СМИ разрушили надежду фильма штурмовать наградный сезон, даже несмотря на то, что ранее Аронофски был номинирован на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Наступил очередной конец года. Как и летом, в этом декабре на кинорынке не было ничего интересного и обсуждаемого. В отличие от прошлого года, отсутствовали эффектные блокбастеры наподобие «Хроник Нарнии», «Гарри Поттера», «Кинг-Конга» и не было провокационных фильмов типа «Горбатой горы». Впрочем, у выходящего 1 декабря «Божественного рождения» бюджет 35 миллионов, был шанс стать провокационным и обсуждаемым фильмом. Среди новинок этой недели также были «Престиж» стоимостью 40 миллионов, «Туристас», «Король вечеринок 2», «Восхождение» Таджа, а 8 числа выйдут приключенческий боевик от Мела Гибсона «Апокалипсис», бюджет 40 миллионов, романтическая комедия от Нэнси Майерс «Отпуск по обмену», бюджет 85 миллионов, и «Кровавый алмаз», бюджет 100 миллионов, от Мартина Скорсезе. Фэнтезийный фильм «Эрагон» стоимостью 100 миллионов считался главным эффектным блокбастером этого Рождества, он выйдет 15 числа. На семейную комедию «Паутина Шарлотты» стоимостью 85 миллионов, являвшуюся экранизацией одноименного романа, Paramount возлагала большие надежды. Как себя проявит милый поросенок, станет известно только 15 числа.